Глава 4. Настя. Эта ночь кажется бесконечной. Под прицелом камеры телефона я играла роль испуганной жертвы и молила своего мужа как можно скорее достать деньги, чтобы меня выпустили на волю. Как сказать, играла? Все было по-настоящему. Мне действительно страшно. Страшно от безысходности и неизвестности. Браво, Настенька. Даже я проникся. Откровенно глумится надо мной Влад, убирая телефон в карман брюк. Ничего не отвечаю на его выпад, лишь устало опуская взгляд, проклиная обоих, что Диму, что Влада, на чем свет стоит. Чувствую себя униженной и ущемленной. Мало того, что мой муж завел себе другую, не переживая о моих чувствах, так еще и влез в долги, за которые должна отдуваться я. Очень интересно, что же скажет твой муженек, когда увидит запись? Прошло уже несколько минут, а он даже не открывает сообщение. Похоже, твоя пропажа его не столь волнует. Продолжает издеваться Влад, поднимая на него затуманенный взгляд. За что такое со мной? Мне и так больно и горько. Еще и он смеется над моими чувствами. И тут я задумалась, а что в самом деле делает Дима? С момента моей пропажи прошло уже 2 часа примерно. Может, поэтому не отвечает, потому что занят поисками? Наверняка он меня ищет по району. А может, уже даже в полицию обратился. Хотя сомневаюсь, что она чем-то мне поможет. Судя по всему, Влад является местным авторитетом или крупным бизнесменом. Потому как только обстановка кабинета, в котором мы сейчас находимся, говорит о его состоятельности. Ладно, Настюш, вижу, что ты устала и не настроена на разговор. Сейчас мои ребята проводят тебя в твою комнату. Надеюсь, что временную. На последнем слове гадко ухмыляется. Подонок. Мало того, что наглым образом похитил меня, так еще и имеет совесть издеваться. Хоть и не физически, конечно, но это для меня сейчас еще хуже. И так душа воет от боли. Тут еще он подливает масло в огонь. Вы правы. Я очень устала. В особенности от ваших колких фраз. Решаю в этот раз не молчать, а все-таки высказаться. В ответ Влад останавливает на мне взгляд, полный усмешки. Карие глаза так и манят своей темнотой. Легкая щетина придает мужчине изюминку. Высокий, мощный, спортивного телосложения. О таком мужчине может мечтать каждая. Вот только внутри он вовсе не такой привлекательный, как кажется снаружи. Наглый, самоуверенный, надменный, гордый. Самовлюбленный. А еще он совершенно бестактный и хамоватый. Таким, как он, плевать на чувства других. Такие, как он, никого не видят вокруг себя. Интересно, как его жена вообще его терпит? Как все серьезно, сразу на «вы». С притворной задумчивостью отрезает. Настенька, для тебя я могу быть просто Влад. Хорошо, просто Влад. Можно мне остаться без вашего назойливого присутствия? Не выдерживаю я, так как этот мужчина начинает меня дико раздражать. Сама не знаю, почему. А еще не знаю, откуда я взяла в себе столько смелости. Все-таки от него сейчас зависит моя жизнь, а я позволяю себе ерничать. Но даже спустя время я не чувствую от него угрозы. Надеюсь, что хотя бы в этом я не ошибаюсь. Влад издает едкий смешок, достает из кармана брюк телефон, мельком смотрит на экран и высекает без сожаления. «Ну что ж...» «Ответа до сих пор нет. Расходимся!» Сердце сковывает безжалостной болью. «Я ведь так надеялась, что Дима ответит сразу же, скажет хоть что-то, даст хоть какую-то надежду на мое спасение!» Но он молчит. «Зачем? Почему?» Внутри стойко зудит ощущение того, что Диме просто наплевать на мое похищение. «А что, если это так и есть?» «Толик, Вован!» выкрикивает Влад, и в комнату заходят 2 мужчины, которые изначально меня сюда привезли. Оба высокие и мощные, как на подбор. Против них у меня нет шансов. Эх. «Проводите Анастасию в свою комнату. Сегодня оба караулите ее за дверью», – строго дает указания парням, а затем смотрит на меня. «Видела, Настенька? За тобой будут следить эти чудные парни. Так что даже не думай о побеге, поняла?» «Поняла». Глухо отзываюсь я, мечтая поскорее остаться одной. «Надеюсь, до завтрашнего утра от твоего благоверного появятся новости». При упоминании моего благоверного Влад морщит носом. будто бы тоже в курсе о его похождениях. А может, так и есть? Все знают об этом, кроме меня? От этих мыслей снова становится дурно. Толик и, как его там, Вован, становятся по обе стороны от меня и толчком в бок указывают на выход. Еле волочу ноги, жутко уставшая и опустошенная. Может, даже и хорошо, что меня удерживают два мужчины, иначе есть риск просто свалиться в обморок. «Приехали, и не смей чудить!» С угрозой высекает один из мужчин, наконец развязывает мои руки и громко хлопает дверью. Комната довольно светлая и уютная, но в данном состоянии не могу оценить пространство по достоинству. Радует одно – это не заброшенное здание и не подвал с крысами. Посреди комнаты есть окно. Подхожу к нему и с разочарованием вздыхаю. Слишком высоко, и ни единого деревца нет рядом. Без сил плюхаюсь на кровать. За дверью два амбала. Из окна выскочить не вариант. Я скорее разобьюсь, нежели смогу убежать. Мне не скрыться отсюда. Вздыхаю с досадой. В какой-то момент до меня доходит плачевность моего положения, и я даю волю слезам.